значит ли это, что вы тоже принадлежали к этому народу?» И сама госпожа, и черный цветок удивились, потом она улыбнулась. «Знай, Кивун, что любой уроженец Толана был бы горд, имея он возможность заявить, будто в его жилах течет хоть капля крови тольтеков. Но я, увы, о себе этого сказать не могу. Толан с незапамятных времен является городом Текпанеков. Я происхожу именно из этого племени, хотя подозреваю, что в прошлом в нашей семье пару раз попадались отоми». «Выходит, — разочарованно промолвил я, — в Толане не осталось и следа тольтеков. Что до людей, то мало кто может проследить свое происхождение так далеко. Но вот развалины, пирамиды, каменные террасы, обнесенные стенами дворы еще сохранились. И пусть пирамиды пусты, террасы прогнулись и потрескались, а стены местами обвалились, но изысканный узор древней каменной кладки различаем до сих пор. Кое-где сохранились рельефы и даже рисунки. Но особенно много осталось статуй. Они-то и производят самые сильные впечатления». «Статуи богов?» — спросил я. «Вряд ли, ибо все они одного роста, с одинаковыми лицами. Статуи просты, строгие и правдоподобны, без излишества показных красот, присущих современным произведениям. Похоже, что когда-то они были колоннами, поддерживавшими некую массивную крышу. Так вот, выищены эти колонны в виде настоящих людей, если, конечно, можно представить себе людей ростом в 3 раза выше нас. А может быть, это изображение гигантов, населявших землю после богов, предположил я, вспомнив огромную бедренную кость, о которой поведал Нелтитика. Нет, я думаю, это изображение самих тольтеков, только гораздо больше их истинного роста. Лица изваяния не суровые и не жестокие, чего можно было ждать от богов или гигантов. Они невозмутимы, но бдительны. Многие колонны повалены на землю, но иные еще стоят. И лики древних взирают с них со спокойным, терпеливым ожиданием. А чего они ждут, моя госпожа? Может быть, возвращение тольтеков? Ответил за нее черный цветок. И, издав хриплый смешок, добавил: ждут, когда те, проведя невесть сколько вязанок лет, притаившись в небытии, вновь объявится во всем своем величии и обрушит свой гнев на нас, дерзких похитителей, их славы и их владений. Нет, сын мой, — возразила госпожа Толана, — тольтеки никогда не были воинственным народом и не стремились к господству. Даже случись чудо, и появись они снова, тольтеки, наверное, пришли бы с миром. Она отпила шоколаду, поморщилась и, взяв с своего столика искусно вырезанный из древесины ароматного кедра венчик, состоявший из нанизанных на центральный стержень позвякивающих колец, опустил его в свою чашку. Потерев этот венчик между ладонями, хозяйка взбила красноватый напиток до образования густой шапки пены. Сделав еще глоток, госпожа слизнула пенку с верхней губы и сказала: «Сходи как-нибудь в город Теотиуакан, Кивун, и полюбуйся там остатками настенных росписей. Там много изображений тольтеков, но воин изображен лишь единожды. Да и тот снаряжен не для войны, а для какой-то церемонии. У его копья вместо острого наконечника пучок перьев, а кончики стрел покрыты смолою оли, как у мальчиков, обучающихся стрельбе из лука. Да, моя госпожа, я сам стрелял такими стрелами, когда учился военному делу». «А другие настенные изображения позволяют предположить, что тольтеки никогда не совершали человеческих жертвоприношений, а одаряли своих богов лишь цветами, бабочками, перепелами и тому подобным. Народ мастеров был миролюбив, и потому что поклонялся добрым богам. Одним из них был Кетцалькоатль, до сих пор почитаемый многими племенами. Именно то, каким видели тольтеки пернатого змея, позволяет нам больше узнать о них самих. Кто, как не мудрый и доброжелательный народ, мог оставить нам в наследство бога столь гармонично сочетающего в себе могущество и любовь? Самого грозного и в то же время самого милостивого из всех существ, змея, облачением которого служит не твердая чешуя, а нежное и красивое оперение птицы Кецаль. Но мне рассказывали, что пернатый змей некогда жил в здешних землях и когда-нибудь вернется снова». «Да, Кивун, судя по тому немногому, что нам удалось понять из сохранившихся надписей, Кецалькоатль действительно когда-то здесь жил. Давным-давно он был у тольтеков Юитлатуани, если только они не именовали своих правителей иначе. Говорят, он был добр, очень добр и исполнен высочайшей мудрости. Именно